Взглянем на любой замок. В центре башня X века, вокруг нее стены XIII века, опоясанные кольцом бастионов XVII века, которые, в свою очередь, окружены фортами XIX века, усиленными дотами XX. Линия Молотова могла бы служить дополнением линии Сталина, но не заменой ее. Однако линия Молотова создавалась не так, как дополнение линии Сталина, но и не в качестве ее замены. Линия Молотова резко отличалась от линии Сталина и по замыслу, и в деталях. Есть минимум 4 главных различия между теми укреплениями, которые ломали на старых границах, и теми, которые создавали на новых. Линию Молотова строили так, чтобы противник ее видел. Линия Молотова создавалась на второстепенных направлениях. Линия Молотова не прикрывалась полосой обеспечения, минными полями и другими инженерными заграждениями. Строители не использовали многих возможностей усиления линии Молотова и не торопились ее строить. Строительство линии Молотова – такая же загадка советской истории, как и разрушение линии Сталина. Странные вещи творились на строительстве новых укрепрайонов. В 1941 году титанические массы советских войск были сосредоточены на Львовском выступе на Украине. Вторая по мощи группировка советских войск была сосредоточена на Белостокском выступе в Беларуси. Советские маршалы объясняют: главного удара мы ждали на Украине, а вспомогательного в Беларуси. Коль так, то главные усилия при строительстве линии Молотова должны быть прежде всего сосредоточены на Украине, а во вторую очередь в Беларуси. Но половину всех средств, выделяемых на строительство линии Молотова, планировалось использовать в Прибалтике. Это же второстепенное направление. Почему в Прибалтике? Четверть средств планировалось для Белоруссии и только 9% для Украины, где, по утверждениям советских маршалов, ожидался главный удар. Анфилов, там же, страница 164. Не только в стратегическом плане, но и в плане тактическом укрепления линии Молотова строились на второстепенных направлениях. Пример. В районе Бреста пограничную реку пересекало сразу 6 железнодорожных и автомобильных мостов. Варшава, Брест, Минск, Смоленск, Москва – это главное стратегическое направление войны. Мосты в Бресте – это мосты величайшей стратегической ценности. В районе Бреста строился новый УР. Но не там, где мосты, а далеко в стороне, там, где никаких мостов нет. Укрепленные районы линии Молотова были вплотную придвинуты к границе. Укрепленные районы отныне не прикрывались полосой обеспечения. И в случае внезапного нападения у гарнизонов не было теперь времени для того, чтобы занять свои боевые сооружения и привести оружие в готовность. В отличие от линии Сталина, укрепленные районы на линии Молотова имели очень небольшую глубину. Все, что можно было построить на самой границе, на ней и строилось. Тыловые оборонительные рубежи не строились и даже не планировались. Генерал-лейтенант Зотов на Северо-Западном фронте. Сборник, страница 175. Новые укрепления строились не на тактически выгодных для обороны рубежах, но вдоль государственной границы, повторяя все ее изгибы и извилины. Новые боевые сооружения колючей проволокой, минами, рвами, надолбами, ежами и тетраэдрами не прикрывались, и никакие инженерные заграждения в районе строительства не возводились.